Глава 41. Точка. С утра первым делом я купила билет в Бордо. Оставаться здесь смысла нет. Учеба идет. Пижон меня послал. Я собралась и покинула отель. Но дойдя до метро, я остановилась. Он опять сломал все мои планы. Что я хотела сделать? Я хотела высказаться. Хотела сказать ему, что простила его, что люблю. Ладно, что люблю, не обязательно до него доносить. Что любила его. Что ни на кого его не меняла. Что он предал меня и сделал мне больно. Но все равно. Все равно, даже несмотря на это, я продолжала любить его. И да, это надо мне. Поступить таким образом сказала мне сердце, и я это сделаю. И мне плевать, что ему плевать. Мне начихать, что для него это не важно. Я хочу, чтобы он знал. Он должен знать, что он был главным человеком в моей жизни. А он выкинул меня, предал, вытер об меня ноги. Я хочу, чтобы он обо всем этом знал. Раненый чемодан подпрыгивал на кочках, и я шла к ближайшему кафе. Написать ему СМС? Все-все-все рассказать? Нет. Я напишу ему письмо и отправлю по почте. А дальше пусть провидение решает, дойдет ли конверт. Получит ли пижон его или выбросит вместе с макулатурой почтового ящика. Это не важно. Я должна сказать. И я скажу все, что хотела. Официант принес мне кофе, бумагу и ручку. Я, чуть собравшись с мыслями, задержала стержень у белого листа, а потом слова запрыгали, образуя строчки. От чемодана оторвалось еще одно колесико, и теперь справляться с ним стало практически невозможно. Превозмогая усталость и обливаясь потом, я все же доплелась до почтового отделения, купила конверт, марку и отправила письмо. Все. Дело сделано. Я приехала не зря. Я увидела, что больше не значу для пижона ровным счетом ничего. А значило ли когда-либо? Рассказала ему все, что было у меня на душе, и отправила письмо. С чувством горького удовлетворения, ведь я все-таки поставила некую точку в наших отношениях. Когда письмо проглотил почтовый ящик, я вновь отправилась в очередной общепит, чтобы поймать интернет и вызвать такси до аэропорта. В самолет я практически доползла и еще до взлета крепко уснула.